Что такое писательство? 1. Конечно, телепатия. Забавно, если подумать. Годы и годы люди ломали головы, гадая, есть она или нет. Деятели вроде Джей Би Райна чуть не свихнулись, придумывая надежный процесс тестирования, чтобы ее обнаружить. А она все это время была тут, как пропавшее письмо мистера Эдгара По. Любое искусство в некоторой степени строится на телепатии, но я считаю, что самая чистая ее фракция выделяется из писательства. Может, я предубежден, но даже если так, ограничимся все равно писательством, поскольку о нем мы собрались думать и говорить. Меня зовут Стивен Кинг. Я пишу первый вариант этого текста у себя на столе, который под скатом крыши, снежным утром декабря 1997 года. У меня на уме многое. Кое-что тревожит. Зрение плохое, на Рождество еще не начали ничего закупать, жена простуженная где-то ходит в плохую погоду. Кое-что радует. Неожиданно навестил сын из колледжа. Я буду на концерте играть Клэша «Новый Кадиллак» с Wallflowers. Но в данный момент поверх всего этого лежит вот этот текст. Я не здесь. Я в другом месте, в подвале, где много света и ясных образов. Это место я строил для себя много лет. Отсюда видно далеко. Я знаю, это странно и несколько противоречиво, как это так, подвал и видно далеко, но у меня вот так. Если вы построите себе такой наблюдательный пункт, вы, может быть, поместите его на верхушку дерева или на крышу центра всемирной торговли, а то и на обрыве Большого каньона. Это ваш красный фургончик, как сказал в одном из своих романов Роберт Маккаман. Книга эта предназначена для печати в конце лета или в начале осени 2000 года. Если так и будет, то сейчас вы спустились ко мне по реке времени. Но вы, быть может, где-то на своем наблюдательном пункте, на том, куда приходят вам телепатические сообщения. Вы не обязательно там должны быть. Книги – это невероятно портативное волшебство. Обычно я одну слушаю в машине, только без сокращений. Я считаю, что сокращенные аудиокниги – мерзость. А другую уношу, куда только отправляюсь. Никогда не знаешь, где тебе понадобится запасной люк. В тюрьме на колесах, в которую превращаются городские улицы. В те 15 минут ожидания в приемной нужного чиновника, когда его куда-то дернули, чтобы он поставил визу на твоей бумажке. В накопителе аэропорта. В прачечной автомате в дождливый день. А хуже всего в приемной врача, который опаздывает. И приходится ждать полчаса, чтобы поговорить о чем-то важном. В такие минуты книга спасает. Если мне придется ожидать в чистилище, пока меня решат направить туда или сюда, мне это вполне подойдет, коли там найдется библиотека. Если она там есть, то набита, небось, романами Даниэла Стил или кулинарными книгами. Не бойся, Стив, это шутка. Так что я читаю, когда только могу, но есть у меня для этого любимое место, как, наверное, и у вас. Место, где освещение хорошее и флюиды сильные. Для меня это синее кресло в моем кабинете. Для вас, быть может, кушетка на солнечной веранде, качалка в кухне, а может, собственная кровать. Чтение в кровати – это рай, если на книгу падает достаточно света и если не проливать на страницы кофе или коньяк. Так что допустим, что вы сидите в своем любимом месте, где отходите от всех неприятностей, как и я сижу там, где лучше всего могу передавать. Нам придется обмениваться мыслями не только через пространство, но и через время. Но тут нет проблемы. Если мы можем до сих пор читать Диккенса, Шекспира и, ну, с помощью примечаний, конечно, Геродота, то как-нибудь перекроем пропасть между 97-м и 2000-м. И вот она, настоящая телепатия в действии. Видите, у меня в рукаве ничего нет и губы не шевелятся. У вас, скорее всего, тоже. Посмотрите, вот стол, накрытый красной материей. На нем клетка размером с аквариум. В клетке кролик с розовым носом и розовыми веками. В передних лапах у него огрызок морковки, который он с довольным видом жует. На спине у него синими чернилами четко написана цифра 8. Как, одно и то же мы видим? Для верности надо бы сравнить наши записи, но я думаю, что да. Конечно, есть неизбежные вариации. Кто-то увидит скатерть багровую, кто-то алую, будут и другие оттенки. Для акцепторов с цветовой слепотой скатерть будет серая или темно-серая. Кто-то увидит бахрому, кто-то ровные края. Любители красоты добавят кружев, и ради бога, моя скатерть, ваша скатерть, будьте как дома. Точно так же и понятие клетки оставляет простор для индивидуальной интерпретации. Во-первых, она описана в терминах приблизительного сравнения, а оно имеет смысл только если вы и я видим мир и измеряем предметы одинаковым взглядом. Прибегая к приблизительному сравнению, легко впасть в небрежность, но мелочное внимание к деталям отбирает у писательства легкость и приятность. Разве я хочу сказать, на столе стоит клетка 3 фута 6 дюймов в длину, 2 фута в ширину и 14 дюймов в высоту? Это не проза, это техпаспорт. Мы также ничего не знаем о материале клетки, проволочная сетка, стальные прутья, стекло. Но нам и не надо. Всем нам понятно, что клетка – это то, через что видно внутрь, а остальное без разницы. Самое интересное – это даже не жующий морковку кролик, а номер у него на спине. Не 6, не 4, не 19 и 5 десятых. 8. На этот номер мы смотрим и его видим. Я вам этого не говорил. Вы не спрашивали. Я рта не раскрывал, вы тоже. Мы даже не в одном году, не то что не в одной комнате. Да только мы вместе. Мы общаемся. Общение умов. Я послал вам стол с красной скатертью, клетку, кролика и номер 8 с синими чернилами у него на спине. Вы приняли. Приняли все, особенно синюю восьмерку. Мы участвовали в акте телепатии. Не какого-то там мифического действа, настоящей телепатии. Я не буду углубляться в эту тему, но прежде чем идти дальше, мы с вами должны понять, что я не пытаюсь философствовать. Я говорю то, что должно быть сказано. К действию писания можно приступать нервозно, возбужденно, с надеждой или даже с отчаянием, с чувством, что вам никогда не перенести на бумагу то, что у вас на уме или на сердце. Можно начинать писать, сжав кулаки и сузив глаза, в готовности бить морды и называть имена. Можно начинать писать потому, что есть девушка, которую вы хотите уговорить выйти за вас замуж. Можно начинать, чтобы изменить мир. По-любому можно приступать, только неравнодушно. Я повторю еще раз. Нельзя подходить к чистой странице равнодушно. Я не прошу вас приступать почтительно или безапелляционно. Не прошу быть политически корректным или отбросить в сторону чувство юмора, если у вас оно, милостью Божией, имеется.